Глава 55. То, о чем забыли. Уэнди приходила в себя постепенно. Чернота перед глазами рассеялась, сменившись невыносимой болью в спине, в ноге, в боку. Она сомневалась, что сможет когда-либо двигаться. Болели даже пальцы рук, и поначалу она никак не могла сообразить, почему. Из-за бритвенных лезвий, вот почему. Ее светлые волосы, влажные и спутавшиеся, падали на глаза. Она откинула их в сторону, но при этом движении обломки ребер впились в тело, заставив ее издать громкий стон. Она видела сине-белую поверхность матраца, покрытую пятнами крови. Ее крови или Джека? Как бы то ни было, пятна выглядели совершенно свежими. Она пробыла без сознания не так уж долго. А это было важно, потому что... Почему? Потому что... Ей сразу вспомнилось тонкое, комариное жужжание мотора. Она какое-то время тупо крутила эту мысль, пока одним... головокружительным, тошнотворным воспоминанием перед ней не ожила вся картина. Холоран. Это наверняка был Холоран. Иначе почему Джек ушел в такой спешке, не закончив, не прикончив ее? Потому что ему не дали на это времени. Он должен был как можно скорее найти Дэнни и сделать это до того, как Холоран сможет ему помешать. Или это уже случилось? Она слышала, как кабина лифта с завыванием поползла вверх. Нет, Боже, нет, пожалуйста. Кровь еще свежая, не дай пролиться новой крови. С невероятным трудом она поднялась на ноги, прохромала через спальню, через руины бывшей гостиной, а потом сквозь разбитую дверь выбралась в коридор. «Дэнни!» — крикнула она, скривившись от боли в груди. — Мистер Холоран! Есть здесь кто-нибудь? Хоть кто-нибудь! Лифт заработал снова, потом остановился. Она слышала металлический треск раздвижных дверей, а потом чей-то голос. Но это могло быть лишь игрой ее воображения. Ветер завывал слишком громко, чтобы понять наверняка. Опираясь о стену, она добралась до конца короткого коридора и уже собиралась повернуть за угол, когда жуткий крик, донесшийся через шахту лифта и лестничный колодец, заставил ее застыть на месте. «Дэнни! Иди сюда, щенок! Иди сюда и прими наказание, как мужчина!» «Джек! Он все еще искал Дэнни на третьем или четвертом этаже!» Она свернула за угол, споткнулась, едва не упала. У нее перехватило дыхание. Что-то... кто-то... привалилось к стене в нескольких шагах от лестницы. Уэнди заторопилась, морщась каждый раз, когда приходилось ступать на раненую ногу. Она уже видела, что это мужчина, а приблизившись, поняла, что звук мотора ей не послышался. Это был мистер Холоран. Он все-таки сумел приехать. Она опустилась рядом с ним на колени, бормоча неразборчивую молитву с единственной просьбой к Богу, чтобы Холоран оказался еще жив. Кровь сочилась у него из носа, огромное ее количество вытекло из искалеченного рта. Одна сторона лица превратилась в гигантский опухший синяк. Но хвала Всевышнему, он дышал. От каждого вдоха все его тело сотрясалось. Уэнди присмотрелась к нему поближе, и глаза ее округлились от ужаса. Один из рукавов его парки почернел и обуглился. Бок был разорван. В волосах Холорана запеклась кровь, вдоль шеи тянулась неглубокая, но уродливая рана. «Боже мой, что же с ним произошло?» «Дэнни!» — прорычал сверху озлобленный хриплый голос. «Выходи, засранец!» Времени на размышления не оставалось. С перекошенным от боли лицом Уэнди начала трясти Холорана. Ее бок казался раскаленным и распухшим. Что если один из обломков проткнет мне легкое? Но с этим она уже ничего не могла поделать. Если Джек найдет Дэнни, он расправится с ним, забьет до смерти тем же молотком, который уже опробовал на ней самой. И она трясла Холлорана, а потом стала легонько хлопать его по уцелевшей стороне лица. «Очнитесь», — говорила она. «Мистер Холлоран, вам необходимо прийти в себя. Пожалуйста, пожалуйста!» А сверху вновь послышался грохот молотка о стены коридора. Джек Торренс неутомимо охотился на своего сына. Дэнни стоял, прижавшись спиной к двери и глядя вправо, в ту сторону, откуда расходились основные коридоры. Оглушительные нерегулярные удары молотка о стены звучали все ближе. Существо, шедшее за ним, издавало крики, выло, изрыгало проклятие. Кошмар и реальность слились в единую ткань без малейшего шва. И вот оно повернуло за угол. Поразительно, но Дэнни испытал облегчение. Это был не его отец. Маска вместо лица, изломанное и изрезанное тело, как у плохой марионетки. Оно не могло быть его папой. Эта пародия на чудовище с субботнего ночного шоу ужасов с закатившимися глазами, сгорбленными плечами, в пропитанной кровью рубашке. Это никак не могло быть его отцом. «А теперь Богом клянусь!» — выдохнуло оно и вытерло губы дрожащей рукой. «Теперь ты узнаешь, кто здесь настоящий хозяин. И ты поймешь, им нужен вовсе не ты, а я. Я! Я!» И оно замахнулось молотком, головка которого уже потеряла форму и треснула от бесчисленных ударов. Но молоток снова врезался в стену, оставив круглый след на шелке обоев. Облачко штукатурки пробилось наружу. Существо начало расплываться в улыбке. «Давай посмотрим, на какие чудеса ты окажешься способен сейчас. На какие магические трюки!» — пробормотало оно. «Я, знаешь ли, тоже не вчера родился. Меня на мякине не проведешь. И я выполню свой отцовский долг в отношении тебя, сынок». «Вы не мой папа», — сказал Дэнни. Тварь остановилась, словно в нерешительности, словно пытаясь понять, что же она такое на самом деле. Потом снова двинулась вперед. Молоток просвистел и с гулким звуком врезался в косяк двери. «Ты лжец!» — прохрипело оно. «А кто же я тогда такой? У меня два родимых пятна, глубоко посаженный пупок и даже хрен на месте. Не веришь? Спроси у своей мамочки». «Вы всего лишь маска», — ответил Дэнни. «У вас нет настоящего лица. Вы пока не такой мертвый, как остальные, а потому нужны отелю. Но когда все будет кончено, от вас не останется вообще ничего. Я вас даже не боюсь». «Так я тебя сейчас напугаю!» — взревело оно. Просвистел молоток, и его головка ударилась в пол между ступнями Дэнни. Однако тот даже не вздрогнул. «Ты лгал мне! Вы с ней сговорились против меня, строили козни. И ты смошенничал! Ты списал на выпускном экзамене!» Глаза под сдвинутыми бровями горели сумасшедшим огнем. В них читалось лукавое безумие. «Но я это докажу! Сочинение где-то там, в подвале! Я найду его! Мне обещали, что я смогу просмотреть все!» Оно снова воздело молоток. «Да, обещали», — сказал Дэнни. «Но обвели вас вокруг пальца». Молоток застыл в верхней точке, не успев начать опускаться. Холлоран начал постепенно приходить в сознание, но у Энди перестало трепать его по щеке. Секунду назад сквозь шахту лифта донеслись слова: «И ты смошенничал! Ты списал на выпускном экзамене!» Смутные, едва различимые на фоне нескончаемого шума ветра. Откуда-то из глубин западного крыла. Она поняла, что Джек, или то, что приняло его обличье, уже добрался до Денни, и произошло это на четвертом этаже. Ни она, ни Холлоран теперь ничего не могли сделать. «О, док!» — прошептала она, не в силах больше сдерживать слезы. «Эта сволочь сломала мне челюсть!» — вдруг громко, хотя и не совсем внятно произнес Холлоран. «И моя голова!» Он с усилием сел. Его правый глаз почти полностью заплыл, однако он различил у Энди. «Миссис Торренс!» «Тссс!» — шикнула она. «Где ваш мальчик, миссис Торренс?» «На четвертом этаже», — ответила она, — «со своим отцом». «Они вас обманули», — повторил Дэнни. Что-то промелькнуло в его сознании, подобно метеору, прочертившему темное небо, слишком ярко и слишком быстро, чтобы ухватить и удержать смысл. Остался только дымный шлейф. «Это где-то там, в подвале. Ты вспомнишь то, о чем забыл твой отец». «Ты не смеешь так говорить со своим отцом», — произнесло существо осипшим голосом. Молоток покачнулся и медленно опустился. «Ты только усугубляешь свое положение и свое наказание. Оно станет еще более суровым». Оно пьяно пошатнулось. На лице появилось выражение сентиментальной жалости к самому себе, постепенно трансформировавшееся в ненависть. Молоток вновь начал вздыматься к потолку. «Вы не мой папа», — упрямо повторил Дэнни. «А если в вас хоть что-то от него осталось, то вы знаете, что они лгут. Все, что вам обещают, обернется обманом и насмешкой. Это как шулерский кубик для игры в кости, который папа положил мне в носок на прошлое Рождество. Как те подарочные коробки в витринах. Папа говорит, они пустые, и это сплошная показуха. Вот и вы, сплошное притворство, а не мой отец. На самом деле вы — отель. И когда добьетесь своего, ничего не дадите моему папе, потому что заботитесь только о себе. И мой папа знал это. Но вы заставили его пить скверную жидкость. Только так вы смогли завладеть им, превратив его в одну из своих лживых масок». «Лжец! Лжец!» Голос существа сорвался на виск. Молоток описывал круги в воздухе. «Давайте, ударьте меня, но вы никогда не получите то, что вам от меня нужно». Лицо, маячившее перед ним, вдруг изменилось. Трудно было сказать, что с ним произошло. Черты его вроде бы остались прежними, но тело сотрясла дрожь, пальцы разжались, словно сломанные когти. Молоток вывалился из них и с глухим стуком упал на пол. И внезапно Дэнни увидел, что перед ним действительно стоит его папа и смотрит на сына глазами, полными отчаяния и такой невыразимой печали, что у самого Дэнни сердце словно перевернулось в груди. Его губы задрожали. «Док», — произнес Джек Торренс, — «беги отсюда! Скорее! И всегда помни, как я любил тебя!» «Нет!» — помотал головой Дэнни. «Ради всего святого!» «Нет!» — повторил Дэнни, а потом взял в свои пальцы одну из окровавленных рук отца и поцеловал ее. «Все почти закончилось!» Холлоран сумел подняться на ноги, упершись спиной в стену, а потом одним рывком перейдя в вертикальное положение. Они с Уэнди смотрели друг на друга, как, вероятно, смотрят друг на друга чудом выжившие пациенты разбомбленной больницы. «Нам нужно подняться туда», — сказал он. «Мы должны ему помочь». Но ее совершенно потерянные от страха глаза лишь тоскливо глядели на него с белого как мел лица. «Слишком поздно», — ответила она. «Теперь помочь себе сможет только он сам». Прошла минута, потом другая, третья. И вдруг сверху донесся громкий крик, но в нем звучала не злоба, не торжество победителя, а смертельный, леденящий душу ужас. «Боже милосердный!» — прошептал Холлоран. «Что там происходит?» «Не знаю», — ответила она. «Он убил его?» «Не знаю». Внезапно лифт ожил и начал спускаться, а в его кабине с безумными криками металось какое-то существо. Дэнни не двигался с места. Ему некуда было бежать. Не существовало уголка, где Оверлук не смог бы достать его. Он понял это сразу, окончательно и безболезненно. Ему показалось, что впервые в жизни его посетила по-настоящему взрослая мысль, в которой заключалась квинтэссенция опыта, накопленного им в этом омерзительном месте. «Мама и папа не могут мне помочь. Я остался совсем один». «Уходи», — сказал он стоявшему перед ним окровавленному незнакомцу. «Иди же! Убирайся отсюда!» Существо склонилось вперед, и стала видна рукоятка ножа, торчавшего у него из спины. Его пальцы снова взялись за молоток, но вместо того, чтобы направить его на Дэнни, оно развернуло головку и нацелило ее жесткую сторону в собственное лицо. Дэнни мгновенно понял, что сейчас должно произойти. А потом молоток начал бить в одну точку, уничтожая последнее, что еще оставалось от Джека Торренса. Существо подпрыгивало, словно танцевало какую-то дикую, невообразимую польку, а молоток с жутким хрустом бил, бил и бил его по лицу. Кровь мгновенно забрызгала обои, осколки кости взлетали в воздух, как выломанные клавиши рояля. Невозможно сказать, как долго это продолжалось. Но стоило существу снова повернуться к Дэнни, как он понял, что его отец покинул этот мир навсегда. Лицо превратилось в странную, плавающую кровавую композицию из множества лиц, криво наложенных друг на друга и постоянно менявшихся. Дэнни различил женщину из номера 217, человека-собаку и даже вроде бы того голодного мертвого ребенка, что притаился в трубе на игровой площадке. «Что ж, теперь действительно обойдемся без масок», — прошептало это создание. «Теперь нам ничто не помешает». Молоток взмыл вверх в последний раз. Тиканье часов заполнило уши Дэнни. «Больше ничего не хочешь сказать?» — спросило оно. «Уверен, что даже не попытаешься сбежать. Быть может, сыграем в салочки? Все, что у нас осталось, — это время. Много времени. Вечность. Или покончим разом. Пожалуй, так и поступим. А то можно пропустить самую веселую часть вечеринки». Оно жадно улыбнулось, обнажив уцелевшие обломки зубов. И в этот момент до Дэнни дошло. Он понял, о чем забыл отец. Его лицо просияло. Тварь увидела это и замешкалась. «Бойлер!» — крикнул Дэнни. «В нем не спускали пар с самого утра! Он сейчас взорвется!» Комичное выражение ужаса и понимания отразилось на переменчивых лицах твари. Молоток снова выпал из ее руки, и как самая безвредная на свете вещь с легким стуком плюхнулась в ворс сине-черного ковра. «Бойлер!» — возопило оно. «О, нет! Этого нельзя допустить! Никак нельзя! Нет! Будь ты проклят, щенок! Это недопустимо! Нет! О, нет! Да!» С отчаянной радостью воскликнул Денни. Он сжал руки в кулаки и принялся размахивать ими перед изуродованным существом. «В любую минуту! Котел! Папа совершенно забыл о нем! И ты забыл о нем тоже!» «Нет! Этого не должно произойти! Ты грязный и дерзкий мальчишка! Я заставлю тебя принять лекарство! Все! До последней капли! Нет! О, нет!» Внезапно уродливое создание повернулось и захромало прочь. Какое-то время Денни еще мог видеть его тень на стене, слышать стоны и вопли, которые, казалось, волочились за ним, как ленты старого, выцветшего серпантина. Минутой позже раздался грохот лифта. А на Денни внезапно обрушилось сияние. «Мама! Мистер Холлоран! Дик! Надо спешить к ним, они живы! Нам надо вместе выбираться отсюда, пока все не взлетело на воздух, подобное яркому рассвету». И он побежал. Одной ногой задел покореженный окровавленный молоток для игры в роки, но даже не заметил этого. Он с криком устремился к лестнице. Им нужно было успеть выбраться.